Принц и конь-бояр. Когда-то давно жил во Франции один король, и у него был единственный сын. Как-то раз, отлучаясь из своего королевства, король сказал своему сыну: «Сын мой, вот тебе ключи от всех комнат замка. Входи во все комнаты, кроме самой дальней. В нее заходить не смей, я запрещаю тебе это». Принц пообещал отцу выполнить его наказ, и король уехал. Но едва за ним закрылись ворота, как принц помчался в дальнюю комнату и открыл ключом запертую дверь. Каково же было его изумление, когда он обнаружил в ней фонтан, бьющий жидким золотом. Юноша не удержался и окунул в него палец, отчего тот мгновенно покрылся позолотой. Напрасно принц старался вернуть пальцу прежний вид, золото никак не хотело оттираться. И тогда принц обвязал свой палец белой тряпицей. Вечером вернулся король и первым делом спросил сына: «Входил ли ты в дальнюю комнату?» «Нет, отец, не входил». «А что случилось с твоим пальцем? Я просто поранил его». Но старый король, заподозрив неладное, потребовал показать ему палец. «А ну-ка, сын, развяжи свою тряпицу и дай мне взглянуть на твою рану». И принцу пришлось подчиниться. Король взглянул на позолоченный палец и, вздохнув, сказал: «Как же я могу кому-то доверять, если даже собственному сыну не могу довериться?» Принц опустил голову, а его отец продолжал: «Мне снова придется отлучиться недели на две. Возьми все ключи и пообещай мне не входить в дальнюю комнату. Только тогда я смогу спокойно уехать. Обещаю, отец, можете быть спокойны». Король уехал. А принц, недолго думая, вошел в комнату с золотым фонтаном и омочил в нем свои волосы и одежду. После этого он направился в королевскую конюшню, где стояли лучшие скакуны королевства — Моро и Бояр. Подойдя к ним, принц спросил: «Ответь мне, Моро, сколько лье ты преодолеваешь за один шаг?» 17. «А ты сколько, Бояр?» 15. «Но поверьте мне, принц, я сообразительнее, чем Моро, и я не подведу вас». Принц оседлал бояра, вскочил на него и помчался прочь из королевского замка. Вечером этого же дня в замок возвратился король. Не найдя своего сына, он поспешил в конюшню. «А где бояр?» — спросил король Моро. «Ваш сын вскочил на него и ускакал». Тогда король вскочил на Моро и помчался догонять сына. Скачет принц на коне во всю прыть, и вдруг бояр говорит ему: «За нами погоня. Чую я, что Моро дышит нам в спину. Возьмите губку и скорее бросьте ее позади себя». Принц так и сделал, и в тот же миг между ними и королем вырос густой лес. Король верхом на Моро стал через него пробираться, а принц помчался дальше. Через какое-то время бояр снова говорит принцу: «За нами погоня. Чую я, что Моро дышит нам в спину. Возьмите скребницу и скорее бросьте ее позади себя». Принц бросил позади себя скребницу, и в тот же миг между ними и королем растеклась широкая река. И пока король на своем коне переплывал реку, принц умчался далеко. Но вот бояр опять говорит принцу: «За нами погоня. Чую я, что Моро дышит нам в спину. Возьмите камень и скорее бросьте его позади себя». И едва принц бросил камень, между ними и королем выросла огромная гора. Тщетно король пытался ее преодолеть, гора была неприступна, и королю пришлось поворачивать назад. А принц тем временем поскакал дальше. Через какое-то время принцу встретился молодой крестьянин, идущий с поля домой. «Послушай, приятель», — обратился к нему принц, — «давай обменяемся с тобой одеждой». «Вы верно шутите, господин», — ответил на это бедняк. «Вовсе нет. Вот, держи мое платье». Принц бросил крестьянину свои вещи, покрытые позолотой, а затем надел его простую крестьянскую одежду. Бояра он оставил пастись в лесу, а сам пошел дальше. В ближайшей деревеньке он купил бычий пузырь и натянул его себе на голову, так, чтобы не было видно его позолоченных волос. В таком виде он пришел к королю этой страны и нанялся к нему поваренком. Никто в замке не видел волос принца из-за бычьего пузыря на его голове, который он никогда не снимал, и поэтому его прозвали Шелудивым. У короля этой страны были три красавицы-дочери, которым пора было выходить замуж. И вот в один из дней король дал каждой дочке по яблоку и сказал: «Кому вы бросите свое яблоко, тот и станет вашим мужем». Принцессы встали на балконе, выходящем на широкий королевский двор, а во дворе собрались все женихи королевства, от самого богатого и знатного до последнего нищего. Был среди них и Шелудивый. И вот принцессы стали бросать с балкона свои золотые яблоки. И так случилось, что старший из принцесс в мужья достался Горбатый, средний — Колченогий, а младший — Шелудивый. Когда король увидел, кого выбрали в мужья его дочери, то был крайне недоволен их выбором. «Ну и зятья мне достались!» — гневно кричал он. «Горбатый, Колченогий и Шелудивый!» От расстройства король заболел, и для того, чтобы он выздоровел, понадобился кувшин целебной воды венгерской королевы. Горбатый и Колченогий тотчас отправились его добывать, а Шелудивый говорит своей жене: «Иди, спроси у своего отца, можно ли и мне поехать за целебной водой». Принцесса пошла к королю и говорит: «Приветствую вас, дорогой отец». «И я приветствую тебя, госпожа Шелудивая. Зачем пришла?» «Дорогой отец, Шелудивый просит у вас разрешения отправиться за целебной водой». «Да ради бога, пусть берет на конюшне трехногого коня и едет. И назад пусть не возвращается». Принцесса вернулась к мужу и говорит: «Король разрешил тебе взять трехногого коня из своей конюшни и отправляться в путь». О том же, что король велел ему не возвращаться, она не сказала ни слова. Вскочив на старого трехногого коня, принц направился к тому лесу, где пасся бояр. Возле него он нашел кувшин с целительной водой венгерской королевы. Взяв его, он снова вскочил на трехногого коня и поехал обратно. По пути ему встретились Горбатый с Колченогим, которые весело проводили время на постоялом дворе. «Что это вы здесь делаете? Разве вы не отправились за целительной водой для короля?» «Очень нам надо искать эту воду», — ответили они и, глядя на большой кувшин в его руках, добавили: «А ты, видимо, ее уже раздобыл». «Раздобыл». «Может, ты нам ее продашь?» «Может, и продам». «А сколько просишь за кувшин?» «Всего-то 100 уколов шилом взад каждому из вас». «Мы согласны». Вскоре Горбатый с Колченогим возвратились к королю и привезли ему кувшин с целительной водой венгерской королевы. «А где же Шелудивый?» — поинтересовался король. «Не встречали ли вы его по пути?» «Нет, ваше величество, не встречали», — солгали они, не моргнув глазом. «Я так и знал, что не будет толку с этого Шелудивого». Спустя какое-то время началась война между этим королевством и соседним. Горбатый и Колченогий тотчас отправились на войну. А Шелудивый говорит своей жене: «Иди, спроси у своего отца, можно ли и мне пойти воевать». Принцесса пошла к королю и сказала: «Приветствую вас, дорогой отец». «И я приветствую тебя, госпожа Шелудивая. Зачем пришла?» «Дорогой отец, Шелудивый просит у вас разрешения отправиться воевать». «Да ради бога, пусть берет на конюшне трехногого коня и едет на войну, и назад пусть не возвращается». Принцесса вернулась к мужу и говорит: «Мой отец разрешил взять тебе трехногого коня из своей конюшни и отправляться на войну». О том же, что король велел ему не возвращаться, она умолчала. Принц снова сел на трехногого коня и поехал к бояру, а по пути выкупил у крестьянина свою позолоченную одежду. Приехав в лес, он переоделся, снял с головы бычий пузырь и, вскочив на бояра, отправился воевать. Сражение было недолгим. Враги, видя храбрость принца в золоченом одеянии, бросились в рассыпную, и победа была одержана. Горбатый же с Колченогим, которые издали наблюдали за сражением, тотчас отправились к королю и сказали: «Видели бы вы, ваше величество, того храбреца, благодаря которому мы победили». «Как жаль», — вздохнул король, — «что моя младшая дочь замужем. Я с радостью выдал бы ее замуж за этого храбреца». «А где же Шелудивый? Не видели ли вы его на войне?» «Нет, ваше величество, не видели», — ответили они. «Я так и знал, что не будет толку с этого Шелудивого». С этого дня прошло немного времени, и король снова заболел. Как ни лечили его придворные лекари, ничего ему не помогало. И тогда один мудрец посоветовал королю раздобыть для исцеления плодов чудотворного дерева, растущего высоко в горах. Горбатые и Колченогие тотчас поехали их добывать. А Шелудивый, спросив через свою жену у короля позволения отправиться вслед за ними, сел на трехногого коня и направился в лес к бояру. Возле него он нашел несколько чудотворных плодов, положил их в свою дорожную сумку и поехал обратно. По пути ему встретились Горбатый с Колченогим, которые весело проводили время на постоялом дворе. «Что это вы здесь делаете? Разве вы не отправились за чудотворными плодами для короля?» «Очень нам надо искать эти плоды», — ответили они и, глядя на его дорожную сумку, добавили: «А ты, видимо, их уже раздобыл». «Раздобыл». «Может, ты нам их продашь?» «Может, и продам». «А сколько ты за них просишь?» «Всего-то ваши золотые яблоки». «И всего-то? Вот они. Держи». Получив чудотворные плоды, Горбатый с Колченогим вскочили на своих резвых коней, возвратились к королю и привезли ему чудотворных плодов. Король похвалил их и спросил: «А где же Шелудивый? Не встречали ли вы его на своем пути?» «Нет, ваше величество, не встречали», — вновь солгали они. «Я так и знал, что не будет толку с этого Шелудивого. И зачем мне такой зять? Ну ничего, пусть только появится мне на глаза, я тотчас прогоню его прочь». Тем временем принц доковылял на трехногом коне до королевского замка. Король увидел его и гневно закричал: «Ах ты, бездельник, явился наконец! Пока другие зятья стараются для меня и королевства, ты прохлаждаешься неведомо где». Тогда принц снял с себя бычий пузырь, надел, достав из дорожной сумки свою золоченую одежду, и предстал перед королем и своими шурьями во всей красе. Король открыл рот от изумления, а потом спросил у Горбатого с Колченогим: «Уж не тот ли это храбрец, что одолел нашего врага?» Но они так растерялись, что не смогли ответить ни слова. Тогда принц ответил за них: «Да, ваше величество, это я. И воду венгерской королевы, и чудотворные плоды добыл для вас тоже и я, благодаря своему коню. А они только выкупили их у меня за 100 уколов шилом взад и за свои золотые яблоки». «Неужели это правда?» — с негодованием воскликнул король. «А ну-ка, Горбатый и Колченогий, немедленно покажите мне ваши золотые яблоки». «Но их у нас больше нет», — еле слышно промолвили зятья. Тогда король закричал: «Слуги, дайте Горбатому и Колченогому хорошего пинка и прогоните их прочь». А своего младшего зятя. Король сделал своим наследником и вскоре передал ему свою корону и власть над королевством.